Глава четвертая. Инесс нехотя подошла к двери и посмотрела в глазок. Сначала был букет розовых пионов, потом гость его убрал в сторону, и перед взором ведьмы предстало виноватое выражение лица Степана Николаевича. Так и не дождавшись, когда ему откроют, он нажал еще раз на кнопку звонка, и приятная трель огласила всю квартиру. «Хозяйка уехала с любовником в Италию восстанавливать здоровье», проговорила ведьма измененным голосом в небольшую щель приоткрытой двери. «Хватит валять дурака, открывай давай. Я принес твой любимый торт «Прага» из той самой кондитерской», очень вкрадчивым голосом проговорил Степан Николаевич. «Ну, раз торт, то это меняет дело». Широко распахнув дверь и жестом показывая проходить в гостиную, ответила Инесс. Она прекрасно понимала, что деваться некуда, и таких людей не держат долго на площадке. Придя спустя небольшое время в зал с подносом и поставив его перед гостем, она посмотрела на него вопросительно. «Ну зачем же ты так беспокоишься? Я сам мог накрыть нам чайный стол, тебе отдыхать надо». «Раз ты это понимаешь, зачем пожаловал, и так сегодня выдался непростой день?» Проворчала Инесс, все удивляясь этому несгибаемому человеку. «Ему бы напиться сейчас с другом в хлам, снять стресс, а он ее пришел доставать». «Ай, понимаешь, дома невыносимо, я, когда работаю, то забываюсь». Попытался давить на жалость незваный гость. «Понимаю», — сочувственно произнесла ведьма и протянула тарелку с куском торта мужчине. «Ты как вообще, голова не кружится, не болит?» — спросил чиновник. «Ай, спать хочу», — ответила ведьма. «Я, собственно, пришел у тебя узнать, так сказать, по горячим следам, какие указания своим ребятам дать, где рыть». «А с чего ты решил, что я возьмусь за это дело? Я всего лишь проконсультировала тебя, да еще и пострадала. Собака ведь мертва, преступник убил ее». «Да», — опустив голову, ответил Степан Николаевич. «Ее труп отправили экспертам, пусть изучат, вдруг какие-то улики найдут». «Не тем экспертам отправили. Я тебе скину контакт одного нашего специалиста. Он одаренный некромант и, скорее всего, что-то нароет. А обычные патологоанатом тут не поможет. И да, берет он, конечно, недешево, но это того стоит». «Понял. Это все, чем я могу помочь. И еще не забудь проверить шпица в подворотне». Не спеша раскрыть все карты, посоветовала ведьма. «Квартира!» — воскликнул Степан Николаевич, кинув свой последний аргумент. «Что?» — подняв бровь, спросила Инесс. «Если поймаешь преступника, вознаграждением будет квартира». «На Патриках». Ведьма специально назвала один из самых дорогих районов Москвы, чтобы он отказал. «Хорошо, как скажешь», — согласился гость. Воцарилось молчание. Инесс сидела, несколько удивленная столь щедрому предложению Степана Николаевича. И что самое удивительное, он даже не стал торговаться. «Скажи мне, зачем? Это слишком дорогая плата за услугу. Есть более крутые специалисты, чем я. Почему?» «Считай это моей блажью». Ведьма выдержала паузу. После того, как поняла, что уже мысленно обставляет новую квартиру винтажной мебелью, со вздохом произнесла. «Ай, у меня есть одно условие. Я возьму себе напарника из числа наших. Его услуги будут оплачиваться отдельно». «По рукам», — со вздохом ответил Степан Николаевич и поднялся на выход. Уже у дверей он обернулся. «Приступайте с завтрашнего дня». Инесс, оставшись одна в гостиной, еще долго смотрела в окно и никак не могла понять, как согласилась на эту авантюру, даже за такое более чем щедрое вознаграждение. И еще не покидала мысль о том, что Степан Николаевич не до конца откровенен с ней. Он что-то скрывает, и поэтому ему так важно, чтобы именно она взялась за это дело, прекрасно понимая, что утечки информации не будет. Ее одолевала досада, что не уточнила количество комнат в будущей квартире. Надо было запрашивать 4, сторговались бы на 2. Но хоть был какой-то интерес. А так послевкусие непонятное. И вроде запросила большой бонус, но как-то слишком поспешно получила согласие. Что-то тут не так. Надо было сразу особняк просить, пусть и с арендой на 50 лет, но в центре. И с разрешением на подпольное казино. Так сказать, чтобы работало под прикрытием. Это у нас для людей казино под запретом. А в теневом мире очень даже разрешено. но тоже не для всех. Договоренность нужно получить и там, и там. И почему ей раньше не пришло это в голову? Такой шанс упустила. Видимо, чувствовала, что продешевила, но деваться было некуда. Марат лежал в удобном ярко-зеленом кресле в кабинете психолога и смотрел в потолок. «Представьте, что вы идете по берегу моря», — вещал голос симпатичной брюнетки азиатской внешности. Мужчина закрыл глаза и честно пытался представить берег реки. «Вы слышите крики чаек, а теплая вода омывает ваши ноги. Приятный ветерок бережно обдувает вас». Марат пытался представить ветерок, но вместо этого перед его взором оказалась совсем другая картина. С участием этого очаровательного психолога в открытом бикини и его самого обнимавшего ее за талию. Он, собственно, поэтому и ходил к ней уже полгода на консультации, поскольку сцены с ее участием, представляемые им в данном кресле, хорошо отвлекали от повседневных заказов и рассеивали хандру. Он даже придумал целую легенду про разбитое в юности сердце, измену возлюбленной, детские травмы и многое другое, чем можно было увлечь профессионального психоаналитика. Но каждый развлекается как может. Кому-то кофе по утрам подавай, массаж, а вот некоторым такое развлечение два раза в неделю. Марат работал частным детективом в теневом мире. Брался за самые запутанные дела. Но интересных дел в последнее время было мало, не сезон. У маньяков весеннее обострение закончилось, а осеннее пока не наступило. Ну а кого из них круглый год штормит, те подались в теплые края. И по сводкам, именно на южном побережье возросли случаи нестандартных, а часто шокирующих происшествий. И Марат в последнее время все чаще стал подумывать, а не поехать ли на берег Черного моря за интересным заказом. Звонок телефона, что он, как всегда, забыл убрать на беззвучный режим, отвлек его от очередной пикантной сцены, проносящейся перед его взором. Извинившись перед психологом Гелией, он ответил звонившему. И оказалась старая знакомая Инесс, которая приглашала его на завтрак в ресторан «Батлер» на Патриарших. Марат весьма заинтриговался, ведь эта интересная и расчетливая дамочка просто так приглашать не будет. Стало быть, есть дело и серьезный разговор, а это же просто отлично. Он посмотрел на психолога и извинился. «Зовут дела, извините, бизнес». «Ничего страшного», — вежливо ответила девушка. «Когда вы будете свободны в следующий раз, на какое время вас записать?» «Я обязательно вам позвоню», — улыбаясь во весь рот, ответил Марат. Сегодня он успел представить на пару секунд своего доктора даже полностью обнаженной. На следующий день в 10 утра Марат сидел в летней веранде за столиком для курящих. Развалившись на плетенном ротандовом кресле, он наслаждался утренним летним солнцем, запахом табака и прекрасной погодой в предвкушении нового дела. Марат был интересным мужчиной, выглядевшим слегка за 30, с яркими темными глазами и энергией, бьющей через край. Это особенно проявлялось, когда он чем-то увлекался. Тогда он забывал и спать, и есть, сильно худел и мог даже заболеть. Впрочем, ему не мешало потом набирать опять немного лишних килограмм, что совершенно его не портило, даже наоборот придавало некоторую холёность. Поступивший заказ обещал быть очень интересным. Инесс скинула ему ночью на электронную почту отчет следователя, ведущего дело о гибели девушки по имени Лилия. Через час ей показалось этого мало, она послала свои пометки, версии, умозаключения о личности преступника. До этого, как понял Марат, Инесс уже успела получить от недруга по голове и чуть при этом не погибнуть. Удивительная женщина. Сама ночью нормально не спала и другим не давала. Естественно, он углубился в дело. Какой тут может быть сон? В письме она намекнула, что принесет с собой дело 40-летней давности. Как ей так быстро усталось его раздобыть? Это же архив. Издалека он обратил внимание на красивую блондинку в белом брючном костюме на каблуках, а затем уже в ней узнал Инесс. Выглядела она потрясающе. Он даже приосанился и встал с места, дабы поухаживать за роскошной женщиной. «Давно не виделись, Марат». «Шикарно выглядишь». «Стараюсь», — ответила ведьма, разместив свою сумку в соседнем кресле и вытащив картонную папку, которую протянула Марату. «Это то самое старое нераскрытое дело?» — с интересом спросил детектив. «Да, тут наследил или тот же самый убийца, или со схожими способностями». Марат начал листать документы, через какое-то время он произнес. «Ну, тут указаны самоубийства девушек, а наше дело, насколько я смог вникнуть, выглядит иначе. Они могут быть связаны между собой. Ведь больше никто не засветился за столько лет, я уже навела справки. И о таком ведьмаке наши ничего не знают». «А какая версия у отца девушки? Может, кто-то ему отомстил? Ведь и там, и тут замешаны высокопоставленные родители». «Он ничего мне не сказал, я ему утром звонила. Такое ощущение, будто он что-то знает, но молчит». «А это плохо, что мы играем вслепую». «Приходится работать с тем, что есть. К тому же он неплохо за это платит. Тебе уже аванс перевели?» «Да, пришел час назад». Энесс жестом подозвала официанта и заказала себе чашечку американо. Достав из сумки сигареты, произнесла. «Предлагаю навестить родственников тех трех девушек, которые якобы покончили жизнь самоубийством. Кстати, как сложилась судьба тех высокопоставленных чиновников, их отцов? Мне кажется, в них все дело. Это единственное, что всех объединяет. Займусь этим сегодня». «А я тогда обращусь к ключнику нашего города». «Марат, но он же никого не принимает». «А есть у меня кое-какие лазейки. Один пройдоха мне задолжал крупную сумму. Он может назначить нам встречу». Инесс с сомнением посмотрела на собеседника. «К тому же от ключника невозможно скрыть свой дар. А нам необходимо знать, кто обладает способностью подчинять разум. Это ведь редкий дар. И, как правило, его никто афишировать не будет. Без ключника нам не обойтись». «Только что он потребует взамен?» — задумчиво проговорила Энесс, кладя сигарету на пепельницу. «Вот когда потребует, тогда и будем думать. Мне кажется, завтра ночью надо будет наведаться на место преступления нам вдвоем, соединить силы и попробовать восстановить события». «Не думаю, что получится кого-то увидеть, но попробуем». Официант принес кофе, и Энесс углубилась в свои мысли. Ведьма была рада, что Марат берет на себя ключника. Ей от этого персонажа всегда было не по себе. Один раз имела несчастье его видеть, этого хватило с лихвой. Ключники рождались один раз в 200 лет, и не все доживали среди них до совершеннолетия. Ведь когда обладаешь большими способностями и знаниями, несмышленый ребенок может не только навредить другим, но и себе. Теневой мир старался их вовремя выявлять, как правило, с помощью другого ключника. Единственный ключник на всю Москву предпочитал уединение и прогонял незваных гостей. Сильнее его был только жнец смерти. И то это общепринятое мнение, которое никто даже не проверял. Они всегда предпочитали сотрудничество друг с другом или придерживались нейтралитета. Самые сильные ведьмы, вампиры или колдуны были на порядок ниже ключника, и чего уж там скрывать, откровенно опасались его. Ребенок, рожденный со способностью ключника, имел весь спектр магических талантов. Он видел насквозь любого представителя теневого мира, от него нельзя было утаить ни знания, ни тайные помыслы, ни даже желания. Все, как правило, предпочитали обходить стороной его логово. Энесс, откровенно говоря, была сильно удивлена, что Марат собирался попасть к нему на аудиенцию. Но ведьма не просто так взяла себе в напарники этого детектива. Он обладал уникальной интуицией, которой Инесс прислушивалась.